Глава шестая. Привет, Пересвет, как дела? Привет, Игорь, нормально. Чуть не потонули у берегов Норвегии. Здесь тоже грязь несет с берегов, не подойти. Идем в сторону дома. Понятно. Есть новость одна. Мы вышли на связь с метеорологами со Шпицбергена, и они рассказали нам интересную вещь. Какую же? У них на острове есть хранилище судного дня. Это посевной материал почти всех сельскохозяйственных культур, запечатанный в горе на случай каких-то событий типа конца света. Хранится он там при низких температурах и довольно неплохо защищен. Большая вероятность, что он не пострадал. Метеорологи говорят, что и у них дуло, но не так сильно. Они сами где-то в центре вахтами на горе работают. Предлагаешь отправиться на Шпицберген, проверить это хранилище? Да, наша американка недавно выходила на связь со своей лодкой. Она им тоже рассказала об этом хранилище. Боюсь, что американцы захотят использовать это конкурентное преимущество, чтобы стать обладателями самых дорогих активов на планете. Да уж, нам только войны сейчас не хватало. Это верно, но никто не знает, что у них на уме. А вы уже думали о том, что будете есть, когда запасы еды на лодке закончатся? Думали, а как же? Ну, во-первых, это рыба. Попробуем сетями половить. Во-вторых, это водоросли. На мелководье их тьма тьмущая. В-третьих, гипотетически, мы думаем высадиться на берег, где это возможно, и попробовать поискать припасы. На том же Шпицбергене. А вы сами-то как думаете дальше жить? А мы уже начали режим максимальной экономии. У нас все просто. Мы рассчитали время, на которое нам хватит кислорода, разделили продукты питания на этот срок. А потом будем садиться. Голос Кружалина стал тише, наверное, по вине ослабевающего сигнала. «Удачи и спасибо за информацию», — поблагодарил Татарчук космонавта. Ответа не последовало. Пересвет сменил начальный маршрут и двинулся на север, к острову Шпицберген. Татарчук не воспринял серьезно предупреждение Игоря о том, что американская субмарина захочет единолично завладеть хранилищем семян, но посчитал, что если таковое действительно существует, то цены его содержимому в новом мире точно не будет. Гренландское море изобиловало айсбергами. Глубина его позволяла идти под водой, не опасаясь зацепить льдину на полном ходу. До западной оконечности архипелага Шпицберген дошли за трое суток. К тому времени у них уже были координаты хранилища судного дня. Уникальное сооружение, находящееся внутри скалы на глубине 120 метров, располагалось неподалеку от столицы архипелага, поселка Лонгиир. Чтобы снова не попасть в ту же ситуацию, что и у берегов Норвегии, вахтенным наружу отправили офицера, капитана-лейтенанта Виктора Гренца. Дело в том, что поселок находился почти в самом конце фьорда, поэтому опасность надо было заметить вовремя, чтобы успеть развернуться. Терехин по собственной инициативе составил компанию Гренцу. Показались скалистые берега архипелага и широкий проход между ними. Вода хоть и казалась темной, но на грязь не походила совсем. Белые бурунчики, разбегавшиеся по сторонам от корпуса лодки, только подтверждали это. Берег приближался, но вода с виду оставалась без изменений. «Из космоса было видно, что ветер здесь почти не дул», — сказал Терехин. «Думаю, что опасаться стоит только мелей, которые могут быть во фьорде». «Честно говоря, Виктор, мне уже не терпится ступить на нормальную твердую землю. Будь это хоть Шпицберген, хоть новая земля. Хочется быстрее закончить этот поход и остановиться». «Здесь очень суровый климат. Полгода день, полгода ночь». Морозы сильные, ветра. Все равно. Ты можешь посчитать меня параноиком, но у меня появился страх, что земли, в смысле суши, больше нет, и нам придется до конца дней своих скитаться по океанам. Смотрю я на эти скалистые берега и чувствую, как страх уходит. Я считаю, что надо попробовать добраться до Мурманска. Если невозможно будет подойти к берегу, то придется селиться на подобных островах, поближе к Северному полюсу. Лодка вошла в створ между двух скалистых берегов. Прямо по курсу находилась выступающая из воды скалистая гряда, почти перегораживающая проход во фьорд. Только справа имелся небольшой проток. Лодка замедлила ход, и из шлюзового люка вскоре показалась голова Татарчука, вооруженная биноклем. «Пройдем?» — спросил командир, махнув в сторону узкого перешейка. «Не можем знать, товарищ капитан, мерить надо», — ответил Терехин. «Пройдем», — уверенно заявил командир. «Да нас уже прошли». «Кто это?» — Терехин не понял, к чему клонит Татарчук. «Кажется, американцы опередили нас. И если только у нас правильные координаты этого хранилища, то они должны быть уже там». «Откуда известно?» «Оттуда». Татарчук ткнул пальцем в низкое темное небо. Терехин и Гренц рефлекторно посмотрели в направлении, указанном пальцем. «Из космоса», — пояснил командир. «Они наши глаза и уши. Хорошо, что их Джейн не понимает по-русски. Наш визит будет для американцев сюрпризом». «Не дольше, чем их акустики нас засекут». «Предлагаю создать разведгруппу и высадиться на берег, не заходя во фьорд. Как думаешь, капитан?» Татарчук обратился за поддержкой к Терехину. «А что, логично. Можно будет скрытно понаблюдать, что там американцы задумали». «Возглавишь?» — спросил Татарчук. Виктор Терехин понял, что попал в положение, когда инициатива нагибает инициатора. «Возглавлю». Группа из 5 матросов и 2 офицеров, вооруженных автоматами, возглавляемая Терехиным, высадилась на берег. Им пришлось надеть на себя по двойному комплекту одежды, иначе можно было окоченеть под суровым северным ветром. Температура едва держалась на отметке 5 градусов выше нуля. Встав на землю, стало видно, что вся она была скрыта водой еще совсем недавно. Кругом находились следы морской флоры и фауны. На крутых скалистых склонах остались только крупные камни, которые не смогло сдвинуть течением. Зато ближе к кромке воды имелись косы из гальки и щебня, принесенные уходящей водой. Вода сошла не вся, осталась в долинах между гор, покидая их бурными потоками. Были просто лужи и мелкие ручейки. В одной из луж размером 10 на 10 метров осталась рыба. Разведгруппа не смогла пройти мимо такого подарка природы. 3 рыбешки по полкило каждая были выловлены и разделаны. Их решили оставить на месте, предоставив ветру немного подвялить, а потом на обратном пути забрать. Терехин сделал из этой находки важное открытие. Даже на голых скалах, каким был Шпицберген, можно найти источники пропитания. Группа прошла мимо того места, где находился российский поселок шахтеров Баренцбург. От поселка почти ничего не осталось. Плиты фундаментов домов, плиты, которыми были выложены дороги, и остатки пристани. Группа Терехина не стала осматривать развалины подробно. До Лангиира, рядом с которым находилось хранилище, оставалось еще 2 дневных перехода. Каменные осыпи, реки и ручьи затрудняли продвижение. Низкое небо, разражавшееся время от времени сильной грозой, только усугубляло трудности. От дождя прятались в непромокаемых палатках, используя вынужденные остановки для перекусов. К концу 2-х суток вышли к окрестностям Лонгиира. С вершины холма открывался вид на бухту, где стояла американская субмарина. Поселок смыло в море, как и Баренцбург. Скелеты некоторых зданий, затянутые каменистыми селями, едва проглядывали местами. В стороне от поселка, на берегу, суетились несколько человек. Терехин навел бинокль на них. Это были военные, матросы с американской субмарины, готовились куда-то идти. У каждого солдата за плечами имелся рюкзак, некоторые держали в руках носилки. «Они нас и приведут к хранилищу», — сказал товарищам Терехин. Длинный прямоугольный выступ служил входом в хранилище. Наверняка в нем имелся длинный коридор, разделенный отдельными помещениями, предотвращающими попадание теплого воздуха внутрь здания. Возле входа уже находилось с 10 человек. Они грузили на себя тяжелые рюкзаки, складывали мешки на носилки. Было ясно, что военные присваивали себе семена, предназначавшиеся для всего мира. Из всех военных оружие имелось только у 2 человек, карауливших возле входа. Виктор прикинул, что шансы занять хранилище у них велики. Местность позволяла подойти к ним незаметно. Но уж больно не хотелось устраивать стрельбу до тех пор, пока не попробовали договориться. Было неприятно осознавать, что американцы знали об их подлодке и не соизволили заранее пойти на контакт, чтобы вместе решать вопрос с семенами. учитывая, что выживших, заявивших о себе, оказалось не больше 350 человек. Это экипажи двух субмарин и еще несколько человек, раскиданных по всему миру и имеющих связь. «Виктор», — Терехин обратился к Гренцу, — «бери трех человек и иди на перерез этой груженой группе. Заворачивай их к хранилищу. Мы тем временем обезоружим охрану». Гренц отобрал бойцов и, прикрываясь складками местности, выдвинулся на перерез группе американских матросов, тяжело нагруженных семенами растений. С Терехиным осталось два человека. Американцы не думали, что им может кто-то помешать. Автоматы у караула висели за спиной. Они помогали товарищам закидывать тяжелые рюкзаки на плечи. Сделав небольшой крюк за скалой, в теле которой находилось хранилище, Терехин вышел в тыл американцев. Они прокрались вдоль высокой серой стены входа, имеющей на себе следы потопа. «Руки вверх, оружие на землю!» — Терехин крикнул на английском. Внезапное появление вооруженных людей вызвало среди американцев недоумение, постепенно переходящее в осознание, что с ними не шутят. Темнокожий боец нехотя снял автомат с плеча и положил его на камни. Второй боец немного помедлил, и только когда Терехин заострил свое внимание, направив ему в грудь ствол автомата, опустил оружие. Матрос собрал автоматы и повесил их себе за спину. — Прекратить работу! — приказал Терехин. — Почему? Кто вы такие? — спросил американец с офицерскими знаками различия. — Ты здесь главный? — уточнил у него Терехин. — Да, я. — Я офицер с русской субмарины «Пересвет». Мы здесь по той же причине, что и вы. Мы считаем, что будет правильным договориться о совместном использовании хранилища. Что вы хотите предпринять? Сейчас наша подлодка получит сигнал о том, что у нас в заложниках американские матросы, и передаст это вашим, чтобы в случае захода в бухту вам не захотелось пустить торпеду. Сколько семян вы уже успели вынести? Я не считал. Американец ответил резко. Не стоит так себя вести, офицер. Людей осталось так мало, что нам нужно учиться жить вместе. Именно поэтому вы направили на меня свое оружие? Именно потому, что ты еще не понял этого. Из хранилища на свет вышли еще несколько матросов. Они замерли в изумлении, когда увидели направленные на них стволы автоматов. Вскоре показалась группа американцев, возвращающихся назад. Их вели четыре вооруженных матроса. Группа подошла, скинула с плеч груз и расселась на камни. «Куда вы собирались их везти?» — спросил Терехин американского офицера. «К себе. Мы собирались обогнуть Америку, чтобы найти место, где можно нормально пристать к земле. Уже пытались это сделать?» «И не раз. Но кругом грязь, как в болоте. Мы тоже пытались в Норвегии, еле ушли. Я думаю, что грязь со временем осядет на дно, и тогда можно будет спокойно пристать к берегу». «Наверно». Время шло. О том, как обстояли дела на субмаринах, никто не знал. В животе начинало урчать. Терехин отдал приказ матросу разогреть еду из сухпайка. Матрос зашел в коридор хранилища, собрал алюминиевую подставку для сухого горючего и поставил на нее гречневую кашу. Американцы с интересом наблюдали за ним. Один из наших матросов заметил их любопытство, вынул такое же позолоченное корыце с кашей и показал его американским матросам. «Эксченч! Обмен! Наше на ваше!» Американец выудил из своего рюкзака вещь, похожую на плошку из толстой фольги. «Бобы с говядиной», — сказал он на английском. «Давай посмотрим, чем вас буржуи кормят». Произошел обмен. Оба матроса с интересом рассматривали этикетки на пайках. Их пример подстегнул и остальных. «Так, парни, только не теряйте бдительности. С оружием к американцам не подходим», — приказал Терехин. Темнокожий американец вытащил из кармана пачку сигарет, показывая, что готов махнуть ее на другую. Наш матрос вынул точно такую же. Американец разочарованно хлопнул себя по ногам. Из-за обмена между матросами возникла непринужденная атмосфера. Тот матрос, что выменил у нашего гречневую кашу, долго нюхал ее, пробовал на язык, наконец решился и принялся смело орудовать ложкой. «Они там что, без фасоли жить не могут?» «У них на лодке, наверное, хорошая вентиляция». Матрос с Пересвета попробовал разогретую фасоль. «Ну, ничего так, есть можно». Неожиданно у американского офицера сработала рация. «Всем вернуться на борт». «С семенами?» «Нет, семена оставьте там. Передайте русским, что их лодка уже в бухте, им тоже надо возвращаться. До связи. Есть. Американский офицер опустил рацию. Я слышал, сказал ему Терехин. Парни, выдвигаемся. Оружие верните, попросил американец. На берегу, сухо ответил капитан. Игорь все правильно рассчитал. Кислород стал заканчиваться к тому дню, когда они подъели всю еду. Остался только НЗ, который планировалось начать, когда спускаемый модуль окажется на поверхности планеты. Момент, когда облаченные в скафандры Игорь и Джейн начали отстыковку от станции, был очень волнительным. Они не знали, чем завершится спуск, как аппарат пройдет через атмосферу, полную твердых частичек, как ее выдержит парашют, куда они приземлятся или приводнятся, что было более вероятным. Степи Северного Казахстана стали одним большим морем. Вряд ли можно было надеяться на то, что там есть суша, и они попадут прямиком на нее. Предстояло готовиться к приводнению. Еще одним поводом для беспокойства послужило то, что они пробыли в невесомости довольно большой срок, и теперь им для реабилитации в условиях гравитации требовалось время. Спускаемый аппарат мягко отделился от станции и направился к земле. Под ним раскинулась непривычная коричнево-серая поверхность земли, больше похожая на снимки Юпитера. Она бурлила, двигалась течениями, собиралась в темные спиральные круги. Вряд ли кто-нибудь из людей из доапокалиптического прошлого поверил бы в то, что его родная голубая планета будет выглядеть из космоса как безжизненный газовый гигант. Аппарат нырнул в темную атмосферу. В иллюминаторах потемнело, и сразу началась тряска. Для Джейн это был первый спуск, а для Игоря — третий. Он точно знал, когда и как должно трясти. Он со страхом ждал, что будет дальше, если сейчас уровень вибраций сильнее, чем нужно. Он оказался прав, тряска усиливалась. Темная атмосфера была чересчур неоднородной. Прогретые солнцем внешние слои смешивались с холодными внутренними, вызывая постоянные потоки. Аппарат проносился сквозь эти потоки, судорожно реагируя на них своим стальным телом. Вибрации стали настолько сильными, что Игорь поверил, что у них остались считанные секунды, после которых спускаемый аппарат разорвет предельными нагрузками. Джейн пыталась посмотреть на Игоря, чувствуя неладное. Но все, что она видела, это мельтешащая, размытая вибрациями картинка, по которой невозможно было понять реакцию более опытного товарища. Неожиданно тряска стала стихать. Возможно, аппарат прошел слой, где смешивался воздух, и попал в более однородный нижний слой. Игорь напрягся, ожидая срабатывания механизма, выпускающего парашют. Ничего не происходило. В иллюминаторах было все так же темно. Но подсознание подсказывало, что парашюту пора бы уже и открыться. До Игоря вдруг дошло, что датчик, отвечающий за открытие парашюта, ориентируется по атмосферному давлению. Вполне могло оказаться, что более влажная атмосфера имела нужные параметры ближе к Земле. В тот момент, когда он подумал об этом, резкий толчок возвестил о том, что сработал механизм открытия парашюта. Джейн приподняла голову. Ей захотелось увидеть реакцию Игоря. Полет ее здорово напугал, и она пыталась понять, чем был этот толчок. Игорь понял ее опасения, он поднял большой палец и улыбнулся. Ему стоило сил выдавить из себя улыбку. Но она была искренней, а Джейн умела отличать настоящие чувства от показных. Девушка откинула голову назад в кресло. Ей стало намного спокойнее, и внутренне она решила не дергаться до момента посадки. Второй толчок случился, когда раскрылся основной парашют. За окном все еще была серая мгла. Она начала проясняться и резко исчезла. Сквозь иллюминаторы в модуль проник непривычный сумеречный свет, хотя в это время на этой долготе был полдень. Краем глаза Игорь увидел в иллюминатор бесконечный водный простор от горизонта до горизонта. Вскоре сработал пороховой двигатель торможения, и модуль мягко приземлился на воду. Темные волны на время окатили иллюминаторы, затем на них опустилась ткань парашюта. Внутри стало совсем темно. — Поздравляю тебя с удачным приземлением, — произнес Игорь. — Точнее, приводнением. Он успел снять с себя шлем и теперь разминал затекающие от непривычной силы тяжести мышцы. — Спасибо, Игорь. Я чувствую себя так, словно меня пропустили через центрифугу. Мышцы болят и тошнит. — Это от перенапряжения. Расслабься. Впереди у нас много времени. Будем акклиматизироваться потихоньку. Модуль спокойно лежал на воде. Волнения никакого не было. Игорь решился открыть люк, потому что воздух уже заканчивался. Ему стоило усилий подняться и повернуть рычаг. В модуль проник непривычный, влажный воздух, пахнущий морем. Он освежил внутренности и придал сил космонавтам. В первое большое плавание на плоту отправились через день. Егор посовещался с сыном, и они вместе решили разобрать немецкий чоппер. У них была мысль применить части узлов для создания движителя плота. Они хотели снять цепную передачу со всеми узлами, колесом, цепью и звездочками, и попробовать пристроить их на плот. А также они могли захватить большое количество дров, гораздо большее, чем они возили до этого прицепом к надувному матрацу. Хорошо, что заботливый мотоциклист взял инструмент с собой. Егор на всякий случай прихватил еще инструмент от своего автомобиля. Мотоцикл они вытащили на сухой берег, отмыли его и принялись разбирать. Буквально каждый узел нес на себе следы ударов. Коробка передач была разбита, но, к счастью, приводная звездочка пятой передачи цела. С оси выбили шплинт и сняли звездочку, затем скрутили заднее колесо и отсоединили его от рамы и амортизаторов. Егор посмотрел на дело рук своих и снял еще и переднее колесо с мотоцикла. — Ты задумал еще, чтобы наш плот ездил по суше? — поинтересовался Матвей. — Нет, концепция изменилась. Хочу сделать два колеса по краям. И место сэкономим, и отдача будет выше. Вскоре стукнули первые утренние заморозки. Выходить умываться на улицу не хотелось до самого обеда. Вода в умывальнике была ледяной, и только закаленный человек мог позволить себе такие экстремальные процедуры. Егору пришлось перетащить умывальник в пещеру. Он смастерил из радиатора отопления небольшой нагреватель, сообщающийся через пластиковую трубу с умывальником. Емкость умывальника работала как расширительный бачок. Под батарею он придумал ставить сделанный из старого термоса светильник, работающий на смеси бензина и масла. Егор разжигал его рано утром, и к тому времени, когда просыпалась семья, в умывальнике вода нагревалась до приемлемой температуры. Эта конструкция навела Егора на идею, как сделать отопление на зиму. Неожиданные хлопоты отвлекли его от завершения плота. Когда с умывальником было покончено, Егор и Матвей снова приступили к работе. Они сделали из толстого прута, снятого с крыши фуры, ось, на которую насадили звездочку и оба колеса. Для того, чтобы управлять плотом, предусмотрели механизм, рассоединяющий ось и колесо. Закрепили ведущую звездочку при помощи уголков на плоту, приделали к ней подобие педалей. Плот защитили от брызг из-под колес, вырезанными из стенок прицепа щитами. На колеса поставили по 8 штыков от небольших садовых лопаток на каждое. Они должны играть роль грибных лопастей. Теоретически плот был готов к испытаниям. Для Егора это волнительный момент. Он как будто отчитывался перед кем-то важным в том, что достиг зрелости и теперь может содержать семью. Он сам сел на мотоциклетное сиденье, Матвей устроился спереди. В руках он держал весла, на всякий случай. Женщин на борт не взяли, они и не горели желанием. Егор сделал первый оборот педалями. Лопатки забили по воде. Плот осторожно отошел от берега. Педали крутились с большим усилием, чем ожидал Егор. Это было к лучшему. Плот откликался на его работу понятной реакцией. Егор потянул за правый рычаг. Правое колесо остановилось, и плот стал поворачивать вправо. Он отпустил рычаг. Плот по инерции еще тянуло вправо. Пришлось подкорректировать левым рычагом. Когда нос с сидящим на нем сыном замер, Егор крутанул педали активнее. Плот потянуло вперед с заметным ускорением. Над щитками взлетела вода и обрывки водорослей. Скорость на плоту не шла ни в какое сравнение со скоростью на утлом матрасике. По бортам журчала вода, расходящаяся волнами в стороны. «У-у-у!» — крикнул Матвей. «Круто!» Ему в ответ прокричали с берега. Какая нужда была в том, чтобы плыть невесть куда, не имея четкого представления, зачем это нужно, Егор не знал. Он чувствовал позыв сделать это, как чувствовали его первопроходцы, открывающие новые земли. Было страшно, и ночь накануне отправления он почти не спал. Мозг подкидывал всякие страшные ситуации, которые могли ждать его, заставляя придумывать из них выход. Утро Егор воспринял с облегчением. Он смастерил завтрак, разогрев вчерашний лягушачий суп и заварив ароматный чай из корней дикой вишни. Семья, почуяв съедобный запах, заворочилась и проснулась. — Не передумал? — спросила Тамара. Она не видела особой необходимости в этом походе и думала, что продуктами и дровами они обеспечены на всю зиму. Опасность путешествия Тамара считала несоразмерной любым находкам. Даже если бы Егору удалось найти людей, то это, скорее всего, были бы такие же несчастные, как и они. Тамара уже привыкла жить своей семьей, и ей не хотелось видеть других рядом, тем более, которые не могли что-то дать. Другое дело, если бы муж нашел поселение, где существовали приемлемые условия для жизни, и эти люди знали, как жить в новых условиях. Но это оставалось маловероятным. Не передумал. Не беспокойся, Тамар, ничего страшного не произойдет. Я тебе уже 100 раз говорил, что поплыву вдоль гор, чтобы не заблудиться. На ночь буду причаливать, а днем плыть. Через неделю вернусь, ну или через 8 дней. Хочу сделать 4 дня в одну сторону и 4 в обратную. Тамаре ничего не оставалось, как вздохнуть. В прошлой жизни она бы закатила такую истерику, что у мужа и мысли бы не появилось настаивать на своем решении. Теперь она чувствовала, что Егор поступит так, как решил, и ничего не изменит его намерений. Проводы были недолгими. Егор с сыном установили на плот ящики с инструментами и запчастями, спальник, палатку, недельный запас еды и воды и еще кучу разного рода необходимых вещей. Матвей просился с отцом, но Егор его не взял. Один мужчина должен остаться в семье, на всякий случай. Тепло простившись со всеми, Егор занял место на плоту. Мягко набирая скорость, плот отправился в первое дальнее плавание. Через час родная гора осталась далеко позади. Через 2 она скрылась в дымке. По левую руку высилась гора с отвесной стеной, под сводами которой стояли деревья, пережившие катастрофу. Егор обогнул ее. Убедившись, что здесь нет бурных потоков, он выплыл в бескрайнее водное пространство равнины. Слева от него до самого горизонта виднелась только черная водная гладь, затянувшая собой всю многовековую человеческую цивилизацию. В первый день Егор посчитал, что преодолел не меньше 50 километров. Ничего необычного, кардинально отличающегося от тех мест, где они жили, он не увидел. Скалы, выступающие из воды, как правило, выглядели безжизненно. Вблизи многих вода образовывала водовороты и бурлящие потоки. На расстоянии километра эти потоки теряли силу, вливаясь в спокойный черный океан. Он, к слову, скоро мог изменить свой цвет с черного на зеленый. Водоросли бурно разрастались на его поверхности и, вероятно, могли покрыть ее сплошным ковром через некоторое время. В первую ночь, как назло, вершины закончились. Из воды торчали небольшие острые края скальной породы. Егор побаивался приближаться к ним из-за вероятности повредить баллоны. Ему пришлось налечь на педали, чтобы найти нормальный ночлег. Небольшая вершина размером с большой дом торчала из воды. Егор разогнал плот и встал на нос, прощупывая веслом перед собой дно, дабы не напороться на острые камни. Ему удалось благополучно причалить к скале. Ноги от перенапряжения тряслись мелкой дрожью. Егор развел огонь в самодельной горелке, подогрел ужин, плотно поел и забрался в спальник. В новом месте он стал прислушиваться к звукам. Где-то далеко шумела вода, над головой кружили мошки, были еще какие-то звуки. Но затягиваемый усталостью в омут сна, Егор пообещал себе с утра разобраться с ними. Мокрый холодный воздух пробирался в спальник. Егор попытался игнорировать его, но он был настойчивее. Пришлось просыпаться. Над водой висел туман, и дальше метров 30 ничего не было видно. Можно поспать еще час, до тех пор, пока туман не начнет рассеиваться, если бы не осенняя промозглость. Егор поставил на горелку суп из лягушек, а сам решил пройтись по своему небольшому пристанищу. Ему вспомнились какие-то звуки, которые он слышал перед тем, как уснуть. На обратной стороне, сквозь пелену тумана, проглядывало оранжевое пятно. Егор подошел поближе и обомлел. Это был мертвый человек в спасательной жилетке. Жилетка терлась о камни на небольших волнах и издавала свистящие звуки. Лицо покойника, бледное и распухшее, скрывалось наполовину в воде. Егору стало не по себе. Он вернулся на свое место. Аппетит отбило начисто. Егор снова сложил все на плот и отчалил, решив не торопиться, пока не развеется туман. Где-то шумела вода, и это здорово настораживало. — Не надо быть таким сентиментальным, — вслух сказал сам себе Егор. В глазах еще стоял скелет в оранжевой жилетке. Воздух стал светлеть и прогреваться. Туман рассеялся, и плот продолжил свое движение. Источником шума оказались пороги. Группа скалистых выступов торчала из воды на пути потока, покидающего водоем, зажатый между гор. Егор обошел их стороной, опасаясь задеть баллонами. Тем не менее, бурный поток подхватил его и понес прочь от гор. Плот завертело, как игрушку. Егор пытался рычагами выровнять его, чтобы пересечь поток, но возникающие на пути водовороты кружили плот, мешая из него вырваться. Егора отнесло километра на три, туда, где поток терял силу. Он вымотался, борясь с течением. Отдохнув и перекусив, мужчина продолжил путь, приближаясь к горам под углом. Там, где гладь воды была спокойной, чувствовался легкий запах болота. Пару раз вдалеке Егор видел, как на поверхности появлялись пузыри газа. Его теория о том, что скоро вся вода станет болотом, подтверждалась и вдали от черной пещеры. Второй день никаких происшествий не принес. Одинаковый пейзаж повторялся раз за разом. Небольшие вершины Южного Урала можно было считать высокими холмами, если бы ветер не снял с их поверхности все намеки на почву и растения. После катастрофы они выглядели как пологие скалы. Плот достойно справлялся с нагрузками, но Егор все же решил причалить на ночевку раньше, чтобы провести его профилактический осмотр. Небольшая гора с удобной бухточкой идеально подходила для ночлега. Еще задолго до входа в нее Егор услышал стройный лягушачий хор, приветствующий его. Это значило, что катастрофа здесь что-то пропустила мимо своего взгляда. Наутро Егор запланировал осмотреть местные достопримечательности. На этот раз Егор разбил палатку и заночевал в ней. Морозный утренний воздух не тревожил его, и поэтому он проспал гораздо больше, чем планировал. Отдых пошел ему на пользу. Егор чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. При свете дня он подробнее разглядел место, к которому причалил. То, что на противоположной стороне горы оказалась отвесная стена, позволившая местным лягушкам пережить катастрофу, можно было не сомневаться. Егору не терпелось посмотреть, что же еще там осталось. Он поднялся в гору, чтобы с вершины осмотреть противоположное подножие горы. К его удивлению, обратная сторона была такой же пологой. Секрет, почему выжили земноводные, заключался в другом. Сразу за горой начиналась гребенка небольших скал. Они ослабили ветер, позволив животным выжить. На обратном пути Егор решил повнимательнее осмотреть эту достопримечательность. Спускаясь к плоту, он понял, что допустил оплошность. Ему нужно было взять с собой что-нибудь для составления карты, нанести на нее приметные ориентиры, горы, потоки, дать свои названия местам, чтобы проще ориентироваться в дальнейшем. Егор вернулся к плоту. Поочередно проверил все баллоны. Один из них показался ему мягче остальных. Пришлось его немного подкачать. У левой педали появился небольшой люфт. Егор затянул ослабшую гайку ключом. Заодно проверил механизм, блокирующий колеса. Этот узел, по его мнению, получился самым ненадежным, и ему требовалось постоянное внимание. К счастью, рулями Егор пользовался редко и нашел их состояние удовлетворительным. Тронулся Егор от горы не раньше обеда. Он сразу налег на педали и долго не позволял себе взять отдых. По дороге ему встречались потоки, идущие со стороны гор, но все они были слабее встреченного накануне. Они почти не отнимали времени на преодоление. Из интересного Егору попалась только группа островков, которые не были скалами. Отмытые дождями от черной грязи, они выставили на показ свою породу красного цвета. Егор не стал подплывать, чтобы проверить, что это, песчаник или глина. В этот день ему хотелось сделать норму в 50 километров. Горы становились все выше, а погода прохладнее. Здесь Егор видел, что по суше можно пройти почти везде. Хребты, соединяющие вершины, возвышались над водой, как мосты. Егор представил, как человечество, вынужденное жить на этих вершинах, ставит на них маяки, чтобы заблудившиеся в ночи путники не свалились в воду. День закончился одновременно с тем, как Егор пристал к очередной горе. В воздухе чувствовался легкий морозец. Егор поставил палатку и убрал в нее припасы, чтобы они не покрылись за ночь льдом. Слегка подогрел лягушачий суп и поужинал. Тамара запретила ему есть его больше 3 дней, боясь, что тот может пропасть. Егор решил, что утром доест остатки и перейдет на мясо сырокопченых крыс. Что ни говори, а прилагательное к этому блюду звучало ностальгически красиво. Проснулся Егор от легкого шуршания по ткани палатки. Он осторожно выглянул на улицу. В совершенно неподвижном воздухе на черную воду отвесно падал снег. Зрелище завораживало своей гипнотической монотонностью. Егор испытал даже некоторую торжественность от причастности к нему. Голод, однако, напомнил ему, что не только духовным нужно кормить себя. На завтрак он разогрел остатки супа и заварил чай. В морозной атмосфере запах вишневых веток был еще приятнее. Чай согревал изнутри и бодрил. В снегопад плыть вперед или куда бы то ни было еще выглядело делом опасным. Видимость оставалась плохой, и запросто можно было потерять ориентир и уплыть куда не нужно или попасть в водную ловушку. Примерно через час воздух стал теплеть, снег пошел крупными мокрыми хлопьями и скоро закончился. Егор снес свое имущество на плот и продолжил плавание. Гряда, вдоль которой он плыл ранее, стала раздаваться вширь. Горы уходили на запад, и Егору показалось, что он почти весь день уходил влево, пока не столкнулся с опасной преградой. Ее он чуть не проглядел. Вначале Егору показалось, что с управлением стало что-то не так. Плот постоянно отклонялся от прямого курса. Ему даже пришлось остановиться и проверить механизмы. На вид они были исправны. И только когда Егор перестал управлять плотом, он понял, что попал в течение. К большому удивлению Егора течение никак не было видно. Из недавнего опыта он знал, что потоки, выходящие из гор, бурливы, изобилуют водоворотами, а это течение не отличалось от обычной стоячей воды. Это было что-то новенькое, и Егор заметался между желанием узнать явление поближе и страхом быть наказанным за любопытство. Победило первое, но с оговорками. Егор сам себе пообещал отплыть на расстояние 5 километров вглубь течения, если оно действительно было таким широким, а затем немедленно вернуться. К исполнению плана он приступил немедленно. Вода бурлила по правому борту. Чтобы выдерживать курс, приходилось пользоваться чаще правым рычагом. Отплыв на приличное расстояние от гор, Егор заметил, что цвет воды поменялся. Он стал коричневым, как будто в составе воды было много песка или глины. И здесь почти не росли водоросли. Егор на минуту бросил управление, встал и набрал в ладонь воды. Когда она вылилась, в складках ладоней застрял песок. Спокойная вода не могла так долго держать песок на поверхности. Какая-то сила должна была поднимать его вверх. Егор подумал, что где-то выше по течению могут существовать пороги, на которых мощный поток должен был закручиваться, поднимая вверх тонны донного песка. Всю наносную грязь, видимо, уже унесло течением вниз. Егор повернул плот поперек течения и направил вверх. Буруны поднялись перед его носом, Егор налегал на педали. Справа, почти на грани видимости, чернела скала Ориентир. Слева и прямо до самого горизонта только вода. Любопытство не порок, но оно может стоить жизни. Егор крутил педали почти без передышки. Если за час до окончания светового дня он не увидит ничего интересного, то повернет в сторону гор, заночует и на следующее утро направится домой. Почти сразу, как он принял это решение, ему показалось, что впереди клубится какая-то дымка. Егор скрестил пальцы на удачу, желая, чтобы это оказался не новый снеговой фронт. Течение усиливалось. Было тяжело ему сопротивляться, но дымка росла в размерах, и это подстегивало интерес к ней. Вскоре Егор различил шум, идущий со стороны непонятного природного явления. Почти во всю линию горизонта протянулась темная полоса, поднимающаяся над белесой дымкой, похожей на пар. Неизвестное явление распалило любопытство Егора. Он пообещал себе повернуть назад сразу, как только появятся первые признаки опасности. Забыв об усталости, Егор удвоил усилия. На ровной поверхности воды появились первые водовороты. Они еще не представляли опасности. Плот проходил через них без всяких последствий. Но чем ближе подходил Егор к загадочному серому явлению, тем беспокойнее становилась вода. Находясь на приличном расстоянии, Егор уже мог смело предполагать, что видит перед собой обширный водопад. Миллионы тонн падающей воды наполняли воздух низкочастотным басом, от которого зудело в ушах. Одной стороной водопад упирался в горы, а другой уходил далеко за горизонт. Егор решил, что пора уже править к горам, когда мимо него проскочило бревно солидного диаметра. Он проводил мощный ствол завистью. Мимо него только что проплыл запас дров на целую зиму. Если бы только он мог взять его на буксир. Егор взял курс к горам. Дело пошло быстрее, и через час с небольшим ему удалось выбраться на сухую поверхность. Он привязал плот к клину, вставленному между камней, а сам направился вверх, чтобы подобраться к странному природному явлению. Чем ближе Егор подходил к нему, тем сильнее ощущалась неистовая мощь водопада. Вода под ним, падая с большой высоты, бурлила, как кипяток. Большая часть скрывалась из-за образующейся во время падения водяной взвеси. Егор вошел в эту взвесь по самой высокой части хребта. Он сразу покрылся влагой, которая стекала по лицу, как пот. Ледяной соленый пот. Воздух дрожал с такой силой, что заставлял тело дрожать вместе с ним. Егор крикнул и не услышал своего голоса. Вперед он продвигался осторожно. Видимости было на один шаг. Пелена водяной взвеси резко закончилась. Егору сразу открылась тайна водопада. Это была плотина, созданная катастрофой. Тянулась она неровной лентой прямо на запад, насколько хватало глаз. Уровень воды по другую сторону был метров на 30 выше. Выглядело это фантастически даже для нового мира, будто нарушился какой-то закон физики, позволивший природе создать два океана с разной высотой, океан над океаном. Егор мог запросто пройти на противоположную сторону по горе, на которой сейчас находился, что он и сделал. Воздух сотрясался от шума. Казалось, все кости в теле вибрировали в такт звуку, грозя оторвать от себя мышцы. Пальцы рук и ног зудели от этих вибраций. Зубы, если крепко не смыкать челюсти, часто стукались друг о друга, передавая звон по костям в уши, отчего последние тоже зудели. Егор остановился над водопадом. Ему стало понятно причина его появления. Склон горы был завален всяческим мусором, спрятанным под слоем грязи. Сюда его мог выбросить только мощный поток, собирающий этот мусор по пути. Егор пошел дальше. Сверху ему было видно, что плотина — это не стена, вставшая на пути воды, а огромный вал длиной, может быть, в несколько километров. Рано или поздно вода должна его разрушить, и тогда уровень воды усреднится. Егор пошел вглубь высокой воды еще с километр, до тех пор, до которых позволяла суша. В отличие от мест, где селились они, здесь можно было разжиться чем угодно. Вода вымывала и выбрасывала на склон горы многие предметы исчезнувшей цивилизации. Сквозь покрывающую все и вся грязь Егор различал остовы легковых автомобилей, грузовиков, а также ощерившиеся во все стороны размахренные стволы деревьев. Это был настоящий клондайк. Если найти здесь пропитание в виде крыс и лягушек, то можно смело переселяться в эти края. Егор даже представил, как он восстанавливает автобус и делает из него летний домик. Переселяться придется все равно, подальше от стоячей жижи, которая скоро станет опасной для жизни. Темнело, и Егор решил возвращаться, потому что непредусмотрительно забыл на плоту спальник и палатку. Возвращение через водяную взвесь снова намочило его одежду. До плота Егор добрался в полной тьме. Он был бесконечно благодарен байкеру за то, что тот возил с собой набор с фонариком. Подсвечивая путь, Егор без проблем нашел плот. Ему показалось, что он уснул раньше, чем успел доживать кусок крысиного сырокопченого мяса. Даже водопад не мешал его сну. Утро началось со снегопада. Это было еще более фантастическое зрелище, чем днем ранее. Прикрываемый снегом, водопад немного затих. Слабо различимый в белой пелене, он казался ненастоящим, сказочным, нарисованным или придуманным. Эта нереальность снова наполнила грудь Егора торжеством. Он ни разу в жизни не восхищался так природой, как после устроенной ею катастрофы. «Ты просто хотела привлечь к себе мое внимание?» Егор вслух проговорил свою догадку. «Ладно, я вижу теперь, какая ты красотка». Ему хотелось запомнить и передать сказочный вид момента своей семье. Но он не знал таких слов и сравнений, чтобы выразить те чувства, которые он испытывал. Егор плотно позавтракал и отчалил от берега. Увлекаемый попутным потоком, он с запасом перекрыл расчетную скорость. Егор бросил крутить педали и занялся разглядыванием воды. Именно поэтому он заметил неподалеку бревно, несомое течением. Егор подплыл к нему и пристал правым бортом. Бревно, почти лишенное веток и коры, в длину составляло не меньше 6 метров и в диаметре около полуметра. С обоих концов оно было грубо обломано. Егор обмахнул толстый конец бревна тросом, перевесил баллон с носа на корму, чтобы дерево не повредило плот в случае удара. Троса оставил 3 метра свободным, чтобы иметь возможность в случае какой-нибудь сложной ситуации перерезать его. После этого Егор поднажал на педали. Бревно слегка дернуло плот, а потом, как послушный бычок, последовало за ним. До наступления темноты он успел зайти в стоячую воду и проплыть мимо горы, на которой устраивал ночлег на 3-ю ночь. В помощь ему был и попутный ветер, поднимающий легкую зыбь на безмятежной воде. Заночевать пришлось на горе, где с западной стороны не имелось пологого берега. Егор обогнул ее и там пристал, еще раз поблагодарив немецкого байкера. Утром он проснулся от холода. Зубы клацали друг от друга, и никаким усилием воли Егор не мог прекратить это. Дрожащими руками он развел огонь и согрел чай, и только после этого смог съесть ледяные куски крысиного мяса. Он еще раз попил чай перед тем, как отправиться дальше. На улице было видно невооруженным взглядом, что небо стало темнее обычного. Ледяной ветерок холодил спину, заставляя крутить педалями интенсивнее обычного. «Этак я к вечеру буду дома», — предположил Егор. Эта мысль даже порадовала. Ему уже хотелось попасть в теплую уютную пещеру, развести огонь под ванной и как следует согреться в ней, а потом рассказать семье за чашкой ароматного чая о своих приключениях. Егор нажал на педали. Бревно немного осадило его намерение, а потом сдалось и поплыло с нужной скоростью. Егор пожалел, что не взял с собой хозяйственных перчаток, которые он нашел в фуре с сантехникой. Сейчас бы они очень пригодились. Браться за железные рычаги не хотелось. Руки сразу начинало ломить от холода. Ветер становился сильнее, и рабочая роба уже не обеспечивала нужной защиты. Егор встал и вынул из рюкзака палатку, обернулся ею с головой, оставив свободными только руки, и то на время, если потребуется, подрулить. Ветер поднял волны. Они догоняли плот и с плеском ударялись о его борта, растекаясь по палубе. Это можно было считать досадной неприятностью, потому что скоро начались совсем другие проблемы. Поднялась метель. Она началась внезапно. Егор сразу понял, что стихия разыгралась не на шутку. Его толкнул в спину порыв ледяного ветра. Егор обернулся и увидел, что в какой-то сотне метров от него находилась белая стена приближающейся метели. Пришлось срочно править в сторону гор. Плыть вслепую Егор не собирался. Метель накрыла его, когда до ближайшего пристанища оставалось не меньше километра. Егор выправил курс и был уверен, что доберется до берега, даже если не будет его видеть. Снег закрыл собой все. Сильный ветер кружил его вокруг плота и бросал в дрожащую воду. Егор был спокоен. Он плотнее затянулся тканью палатки и не переставал крутить педали. Рано или поздно, но он непременно окажется у подножия горы. Удар обо что-то чуть не сбросил Егора в воду. Он еле успел зацепиться за рычаг. Ноги соскользнули с мокрого, покрытого коркой льда пола и очутились в воде. Бревно догнало плот и чуть не придавило ноги. Егор заскочил на плот, он в страхе огляделся вокруг. Вода бурунами расходилась от углов плота, его кружило. Егор не мог понять, обо что они ударились. Препятствие не торчало над водой. Возможно, он уже был у подножия горы? Теперь Егор вообще не мог понять, в какую сторону править. Он сел за управление и остановил плот. Вокруг царила только белая мгла, тонущая в черной воде. Мозг лихорадочно соображал, как поступить в этой сложной ситуации. Плыть было опасно из-за возможности сбиться с курса и уплыть так далеко, что горы могли исчезнуть из виду. Для Егора они оставались единственным ориентиром, по которому он смог бы вернуться домой. С другой стороны, пассивно ждать Егор не мог. Мокрые ноги начинали замерзать. Одежда встала колом и больше не сохраняла тепло. Приходилось выбирать из двух зол, потеряться или замерзнуть. Егор выбрал первое. Чтобы не удаляться на большое расстояние от гор, Егор потянул за правый рычаг и крутанул педали. По его замыслу, если он будет ездить по кругу, то не отойдет далеко от берега. Кают-компанию «Пересвета» перед переговорами украсили как могли. Командование американской атомной подводной лодки «Монтана» совместно с командованием «Пересвета» решило, что переговоры на высшем уровне помогут найти компромисс, необходимый для совместного использования запасов семенного хранилища. Пять офицеров, одетых в парадную форму и благоухающих дорогим парфюмом, вошли в помещение кают-компании. Их встретил командир «Пересвета» Татарчук, заместитель командира Терехин и еще двое старших офицеров. Виктор Терехин на переговорах выступал в качестве переводчика. На столе стояли бутылки с минеральной водой и бутылка с разбавленным медицинским спиртом. Татарчук решил, что начатую бутылку коньяка ставить невежливо. Вместо этого они развели спирт дистиллированной водой и растворили в нем сжженный сахар. Он заметно смягчил вкус и придал благородный коньячный цвет этому эрзац-напитку. Из закусок на столе были только консервированные фрукты и овощи, из горячего – борщ. Красный, наваристый, заполняющий своим ароматом всю атмосферу рубки. «Предлагаю начать наши переговоры с небольшого вступления». Татарчук сделал знак матросу, чтобы тот разлил спирт по посуде, пластиковым одноразовым стаканчиком. Матрос разлил очень оперативно. Прежде чем завести разговор о деле, я хочу поздравить вас, коллеги, с тем, что вам удалось пережить катастрофу, аналогов которой не было на памяти человечества. Терехин с трудом успевал переводить речь командира. Татарчук взял стаканчик и протянул его в середину стола. Американцы, не привыкшие к таким традициям, не растерялись и чокнулись с командиром российской подлодки. Российские переговорщики сразу накинулись на горячий обед. Американцы пытались заесть сладкими консервированными персиками, но, видя, как русские офицеры уплетают борщ, последовали их примеру. Они обменялись между собой мимикой, признавая, что такая закуска вполне подходящая. Банкующий матрос снова разлил спирт по стаканчикам. А теперь я хочу помянуть тех, кто погиб в этой катастрофе. Ради памяти о них мы должны поступить так, чтобы тем, кто уже никогда не будет с нами, не было стыдно за нас. За тех, кто не с нами, не чокаясь. Татарчук выпил одним махом. Офицеры уже раскраснелись от алкоголя и горячего борща. Командир американской субмарины Джон Коннелли дождался, когда матрос обновит посуду, Он взял в руки стаканчик, долго смотрел в его дно, как будто там было написано то, что он хотел сказать. Наконец он выдал. «Офицеры, сейчас мы остались без стран, которые защищали. Без родных и близких, без всего, ради чего пошли на эту службу. Все, что у нас сейчас есть, это наши жизни. Нас мало, и надо как-то распорядиться этим, чтобы род человеческий не прервался. Мы хотели начать миссию по поиску оставшихся в живых. Ведь где-то они есть. Давайте сделаем так, чтобы это хранилище не стало новым яблоком раздора. Давайте становиться умнее». Коннелли протянул руку с алкоголем Татарчуку. Тот встал и чокнулся с американским капитаном. Остальные следом присоединились к ритуалу. На трех тостах решено было пока остановиться, чтобы выяснить позиции сторон и попробовать трезво решить проблему. Семена не зря хранятся при отрицательной температуре. Так они дольше сохраняют схожесть, убеждал американцев Бурега, знакомый немного с сельским хозяйством. Вы не знаете, сколько собираетесь возить их с собой. Нам даже неизвестно, есть ли сейчас почва, пригодная для посева. Это не проблема. Соль можно выгнать из почвы, недостаток света компенсировать искусственным освещением. Благо, ядерного реактора при такой нагрузке хватит на десятилетия. Американский офицер приводил свои аргументы. К тому же это хранилище было построено на американские деньги, припомнил один из офицеров Монтаны. Но на него так шикнули свои, что он самоустранился от беседы. Я считаю, что семена трогать пока не надо. Здесь они продержатся намного дольше. Как говорят наши космонавты, полярный круг – наименее пострадавший от стихии территория. По Шпицбергену это заметно. Соответственно, считаю, что ехать далеко не надо. Южнее нам не найти плодородного слоя. Его, скорее всего, сдуло. Для начала надо обследовать острова Баренцева моря. Привел доводы Виктор Терехин. Возможно, вы и правы, но посмотрите на нас. Мы мужчины, и от нас потомства не дождешься, как бы мы хорошо не устроились. Нам надо искать выживших людей, и желательно, чтобы женского пола среди них было больше. Верно, говорит американец. Бурега качнул головой. По нему уже было видно, что он пьян. Так, господа офицеры, предлагаю выйти на палубу, вдохнуть свежего морского воздуха. Предложил Татарчук. На американской субмарине имелись резиновые моторные лодки. Они свободно курсировали между кораблем и берегом. Когда офицеры стояли на палубе, разгоняя кислород по сосудам, от берега отчалила лодка и направилась к пересвету. Когда она подошла ближе, стало видно, что в лодке сидят гражданские. Совсем приблизившись к кораблю, офицеры увидели двух женщин, на вид которым было лет 40. С обветренными красными лицами, в грязных робах. На лицах женщин читалась радость и одновременно смущение и страх. Последнее, скорее всего, из-за большого количества мужчин. Это метеорологи. Помните, что выходили на связь через Джейн? Их зовут Ингрид и Нора, доложил матрос с лодки. Везите их на Монтану. Сводите в душ и накормите, приказал Коннелли. Есть, сэр. Лодка с метеорологами умчалась. «Ну вот, капитан, женщины у вас уже есть», — сказал Татарчук, глядя вслед лодки. «Шутите? У меня 130 человек мужского пола. Боюсь, этих красоток придется селить отдельно и брать под охрану». «Вы знаете, как им удалось спастись?» — спросил Терехин. «Кажется, они забрались в пещеру в горе, на которой стояло их оборудование. Но там их все равно затопило». Они выжили благодаря тому, что в пещере образовался воздушный пузырь, где они провели 7 суток. Интересно, а сколько всего людей находилось в пещерах? Это же реальная возможность уцелеть, предположил помощник капитана. Пока мы сможем до них добраться, они все перемрут с голода, сказал Татарчук с фатальными нотками в голосе. По внутренним часам Егора метель уже продолжалась не меньше 5 часов. Темнело. Ветер, проходя силой между Егором и рычагами управления, свистел в них. Волны поднялись не на шутку и перекатывались через плот, замерзая на нем ледяной коркой. Егор больше не чувствовал своих ступней. Они промокли и замерзли. Пальцы рук тоже окоченели из-за того, что приходилось хвататься за ледяные рычаги управления. Сквозь промерзшее сознание, готовое к тому, чтобы перестать бороться, до Егора дошла мысль, что ветер всегда дул ему в спину. Он выровнял плот по ветру, бросил рычаги, укутался с головой в палатку и, не переставая крутить педали, продолжал движение. Пришел в себя Егор от невыносимой тишины. Открыл глаза и понял, что наступила ночь. Ветер стих, снег больше не падал. Легкие волны стукались о борт плота, да бревно периодически ударяло вдогонку. Ледяного ветра не было и в помине, как будто он примерещился. Теплый ветерок нес с собой болотный запах. Ступни ног ломило. По всей видимости, они немного обморозились. Егор встал и сделал несколько приседаний, чтобы разогнать кровь по телу. Он пытался вспомнить тот момент, когда отключился. Что это было с ним? Сон или потеря сознания? Как давно закончилась метель? Ему не терпелось дождаться, когда наступит утро, и он сможет разглядеть, в какие места его занесло. Пока же он занялся проверкой своего имущества. В луче фонаря заметил, что на плоту не хватало его рюкзака, в котором хранилась провизия. Наверное, его выбросило за борт во время столкновения с препятствием. Егору чертовски захотелось перекусить, а в том рюкзаке у него был запас питьевой воды и горелка. Сейчас ему не помешали бы лишние калории. От холода трясло, как в лихорадке. Егор снова сел за педали, чтобы согреться. Колеса подняли водяную взвесь. Егор попытался ослабить правый рычаг, но он поддался без усилий. Правое колесо не работало. Егор посветил фонарем. Даже с такого расстояния он увидел, что на оси нет пружины, отвечающей за возврат клина в паз. Егор ругнулся. Трясущимися руками открыл ящик с запчастями, нашел в нем болт и забил его в паз. Теперь механизм отключения правого колеса должен был работать с постоянным зацеплением. Это означало, что повороты направо будут невозможны. Он находился в каком-то перевозбужденном состоянии, непривычном для себя. Мысли путались, наползали друг на друга, а тело требовало выхода энергии, как при употреблении алкоголя. Все, кто увидел бы его в этот момент, могли подумать, что Егор пьян в стельку. Глаза его блестели, но почти ничего не выражали. Они стояли, как у сильно пьяного человека. Губы шептали только одну фразу о том, что ему надо вернуться. Горизонт постепенно озарился светом. Егору хватило рассудка сопоставить сторону, откуда начался рассвет, с направлением движения. Губы тряслись, зубы стучали, как при лихорадке, из-за чего сводило скулы. Егору казалось, что воздух стал еще холоднее. Он проникал в каждую мизерную щель в его одежде, заставляя тело содрогаться в новых судорогах. Небо становилось все светлее, и вместе со светом приходило понимание того, что гор нигде нет. Вокруг только бескрайняя водная гладь. Егор выбрал направление движения в сторону более яркого горизонта, накрылся палаткой с головой, чтобы надышать под ней и согреться. Ноги не переставали крутить педали. Теплее Егору не становилось, и до него стала доходить мысль, что у него просто поднялась температура. Он заболел. Самочувствие ухудшалось. Временами Егор терял связь с реальностью и не мог понять, где он находится и что ему делать. Усилием воли он приводил себя в более-менее нормальное состояние и продолжал движение. Он не помнил, сколько прошло времени, когда на горизонте показались горы. Их вид приободрил мужчину. Он нашел в себе силы увеличить скорость. По дороге он впал в беспамятное состояние. Организм Егора работал только над поставленной и сохраненной в подкорке задачей. Мужчина ничего не помнил, пока не достиг гор. Здесь у него на миг случилось просветление, необходимое для того, чтобы распознать знакомые места и заново проложить курс. Наступила ночь, Егор причалил к первой попавшейся горе. Неподалеку от берега нашел в камнях выемку, в которой скопилась дождевая вода. Его трясло от ее холода, но он продолжал пить. Потом упал на камни и, накрывшись палаткой, мгновенно уснул. К утру ему полегчало. Организм понемногу перебарывал болезнь. Егор встал и осмотрелся. Он с трудом помнил, как оказался на этой горе. места казались знакомыми, и если бы не болезнь, все еще мешавшая полностью почувствовать реальность, Егор понял бы, что находится на соседней от их черной пещеры горе. К обеду он нашел в себе силы забраться на плот и продолжить движение. Тяжелое бревно тянуло назад, и Егор пару раз порывался отрезать трос и бросить его, но здравый смысл запрещал ему пойти на поводу у своей слабости. Егор несколько раз бросал взгляд на гору впереди и все никак не мог понять, отчего у него становится тепло на душе, пока не признал в ней родные места. Радости не было предела. Единственное, что ее омрачало, это то, что Егор подплывал с задов, и теперь ему нужно вернуться и обогнуть гору. Это были пустяки по сравнению с тем, что он пережил в прошлые два дня. Егор развернулся левым бортом и, не торопясь, поплыл назад. Непогода не обошла стороной и черную пещеру. Тамара сильно переживала из-за того, что отпустила мужа в такое опасное путешествие. Они с Матвеем по очереди дежурили на выступе их скалы, с которого хорошо просматривалась гора к северу от черной пещеры. Оттуда они ждали возвращения Егора. Отец появился в дежурство Матвея. Мальчишка сорвался с места и побежал сообщить радостную весть семье. Семья выстроилась на берегу, и не хватало только духового оркестра, чтобы понять, насколько радостной была встреча. Матвей сразу заметил, что отец что-то тянет на прицепе. «С добычей возвращается», — прокомментировал он. Егор принялся махать издалека. Жена и дети махали и кричали в ответ. Егор пристал к берегу, Матвей принял трос и привычно зацепил его за вбитый в щель между камнями клин. Тамара, опасавшаяся спускаться к воде, по крутому спуску, не удержалась и бросилась в объятия мужа. Вдруг она отстранилась и внимательно посмотрела на него. — Ты же горячий, как огонь, и бледный. Ты заболел? Тамара приложила ладонь к лбу Егора. — Ну точно, 38 не меньше. — Да все нормально, Тамар, я уже иду на поправку. Егор с сыном забрали с лодки все, что можно было унести в руках. Бревно оставили на потом. Катюшка обняла отца, когда тот поднялся на площадку. Егору показалось, что за неделю его отсутствия дочь подросла и повзрослела. Егора накормили, напоили. Тамара сунула ему несколько таблеток и заставила их выпить. Так желаемую им ванну она не разрешила принимать, объяснив это высокой температурой. Егор пытался рассказать семье, что он видел во время путешествия, но отхлынувшая от мозга кровь свалила его на полуслове. Находка женщин-метеорологов придала переговорам большую основательность. Их появление сделало мужские разговоры более приземленными и практичными. Командование российской субмарины больше склонялось к скорейшему основанию поселка у любого подходящего берега, чтобы потом начать поиски людей. Основным аргументом, который приводил Татарчук, было то, что люди должны идти туда, где жизнь уже устроена. Американцы же, наоборот, ставили во главу угла поиск выживших, а уж затем обустройство поселка на берегу. Аргументы были убедительными у обоих сторон, поэтому обсуждение продолжалось 3 дня. Временами оно достигало такого накала, что казалось, компромисса уже не достичь. Под лодкам придется разойтись, а хранилище семян использовать по своему усмотрению. Виктор Терехин после обсуждений подолгу не мог уснуть. В голове кружились разговоры. Мозг усиленно пытался выбрать вариант, подходящий обеим сторонам. Он считал неправильным желание американцев набить в свою и без того тесную подлодку еще и спасенных людей. «Господа», — начал Терехин на 4-м дне обсуждений, — «мне видится, что проблему мы создаем себе сами. Мы с командиром пришли к такому варианту. Наша подлодка ищет подходящий берег, где организовывает поселение. Мы предлагаем вам часть вашего экипажа оставить здесь, на Шпицбергене. Как только найдем подходящее место, вернемся и заберем их. А вам для священной миссии сбора выживших нужно место на корабле. Пока вы будете их собирать, мы соорудим поселение. Его координаты оставим здесь, в хранилище, и передадим на космическую станцию, если к тому времени они еще будут на орбите». Американцы принялись обсуждать предложение. «А что, если мы сами найдем подходящее место для поселения? Лишние люди нам не помешают». «Не время сейчас селиться порознь. Вместе держаться надо». — твердо сказал Татарчук. — Нас и 300 человек не осталось, если посчитать вместе. Американцы еще полчаса мусолили новое предложение. — Окей, мы согласны. Этот вариант действительно самый подходящий. Коннелли даже встал, чтобы произнести это. На следующий день с американской субмарины сошли на берег 30 матросов. Им оставили пропитание и оружие. Чтобы продержаться здесь, на камнях и холодном ветре, запаса питания было недостаточно. Матросам предстояло научиться ловить рыбу в озерах, образованных наводнением. В глазах оставшихся военных можно было прочесть чувство, будто их бросили на голодную смерть. «Парни, как только мы найдем подходящее место, мы сразу же вернемся за вами», — пообещал им командир Пересвета. «Извини, Кэп, но женщин я тебе не оставлю. Это стратегический запас, и делиться им мы пока не намерены», — сказал перед уходом в дальнее плавание американский командир. В тот же день оба корабля вышли из фьорда и разошлись по своим направлениям. Американская лодка прямиком через Северный полюс направилась к Аляске. Ее экипаж хотел пройти вдоль побережья самого северного штата, попытаться через Берингов пролив попасть в Тихий океан и обойти западное побережье США до самой Калифорнии. Расчет делался на Кордильеры. Огромный горный массив мог спасти многих людей. Пересвет отправился к северному побережью России. Как и собирались ранее, начинать решили с полуострова Рыбачий с заходом к Мурманским верфям. Насчет последнего особого оптимизма не питали. Если там не найдется ничего подходящего, маршрут собирались проложить дальше на восток, к островам Новой Земли. Учитывая, что моря здесь неглубокие, оставалась большая вероятность не подойти к берегам. Лучше всего было убедиться в этом лично. Месяц прошел с тех пор, как посадочный модуль с двумя космонавтами начал свое плавание по бескрайним просторам Нового океана. Готовые к этому зрелищу люди все равно испытали шок, когда изо дня в день вокруг ничего не менялось, кроме погоды. Ветра и течения управляли модулем, забавляясь им как игрушкой. Как только Кружалин ощутил в себе достаточно сил, он вытянул из воды парашют и убрал его внутрь модуля. Непромокаемая крепкая ткань могла здорово пригодиться для дальнейшей жизни, если, конечно, они обнаружат землю раньше, чем умрут с голода или жажды. Припасы подходили к концу. Джейн верила, что Игорь обязательно найдет решение до того, как они совсем обессилят от голода. Кружалин чувствовал это, но понимал, что от его умений мало что зависит. Течения играли гораздо более важную роль в их судьбе, чем его умение выживать в сложной ситуации. Пару раз модуль цеплял мель. Всякий раз, когда это случалось, Игорь одолевал страх, что они навсегда застрянут где-то посреди бескрайнего водного простора. Это сулило им только смерть. Видимо, из-за страха ему пришло на ум использовать парашют вместо паруса. Отсоединив один из запасных парашютов от общей связки, Игорь использовал его. Подтравливая настолько, чтобы ветер не давал ему опасть в воду, парашюту удалось создать тягу. Джейн оценила сообразительность напарника, и ее вера в то, что все будет хорошо, укрепилась. Устроив мозговой штурм, они пришли к решению, что модулем можно управлять. У них были компасы, парус, а это значило, что они могут самостоятельно выбирать направление. Согласно посадочным расчетам, они приводнились в северном Казахстане, восточнее южные конечности Уральских гор. За месяц их могло унести как угодно далеко, а могло кружить на одном месте. Игорь не знал этого наверняка, поэтому решил держаться северо-западного курса. Ближайшая суша находилась где-то в той стороне. Они немало удивились, когда через неделю попыток поймать и удержать нужный ветер на горизонте показались горы. Небольшие, старые, уральские горы. Чем ближе модуль подтягивала к суше, тем заметнее становилась разница между поверхностями открытой воды и вблизи гор. Вода здесь была темнее и как бы гуще, и течений на вид не проходило совсем. Последние 200 метров до ближайшего острова добирались несколько часов. Ветер перед горой ослаб и раздувал самодельный парус только редкими порывами. Наконец модуль заскреб днищем по камням, дернулся несколько раз и замер. Игорь спрыгнул в воду. Ее уровень доходил ему до груди. Он схватился за стропы и потянул модуль к берегу. Не дойдя до него метров 10, модуль прочно сел на дно и занял вертикальное положение. «Все, приехали, Джейн!» Кружалин помог напарнице выбраться из модуля, чтобы вместе сойти на берег. На дворе стоял октябрь, воздух был свеж. Выбравшись на берег, Игорь понял, что если он не разведет костер, они могут простудиться. Ему пришлось вернуться в модуль и принести скафандр для Джейн и самому забраться в этот неповоротливый костюм. Тело в скафандре быстро согрелось. Странно выглядела парочка в скафандрах, слоняющаяся по берегу в поисках горючего. Голый, вылизанный ветром до камней, остров-гора не давал никаких надежд обнаружить на нем дрова или пропитание. Игорь сориентировался по компасу по сторонам света, чтобы яснее представить, с какой стороны остров был наиболее подвержен ветру. Они пристали к южному берегу, и теперь им следовало идти по правой стороне, потому что она была с обратной от направления урагана. Скафандры сковывали движение. Идти по скалистой поверхности, удобной для передвижения разве что горных баранов, оказалось жутко неудобно и опасно. Игорю пришлось отправить Джейн на берег под предлогом найти удобное место для ночлега. Восточные склоны изобиловали камнепадами, которые являлись довольно зыбкой опорой. Игорь старался не наступать на них после того, как лавина камней вдруг пришла в движение и с шумом съехала вниз. Игорю повезло, что он сразу нашел твердую опору и отскочил в сторону. На восточном склоне имелся огромный обвал. Часть горы отделилась от основной и обрушилась. У подножия обеих половинок образовалась расщелина. С виду место было защищенное от ветров и удобное для того, чтобы соорудить здесь убежище. Обойдя всю восточную сторону, Игорь увидел, что их гора является первой из цепочки вершин. До следующей было менее километра, и, судя по бурунам на поверхности воды, к ней вело мелководье, бывшее до потопа небольшим хребтом. Если приглядеться, то на горизонте виднелась еще суша. Между ней и цепочкой вершин получался своеобразный залив. Склонность к исследованиям заставила Игоря вписать следующим пунктом после создания убежища разведку этого залива. Ничего горючего Игорь так и не нашел. Вершина оказалась слишком пологой, чтобы создать разрежение с подветренной стороны, и все, что легче увесистого камня, было сметено в воду. Без всякой надежды Игорь решил, что пора возвращаться назад. Напоследок он решил подняться на самую вершину и сверху рассмотреть гору. В скафандре сделать это было очень тяжело. Игорь снял его, потому как обсох уже достаточно, и налегке поднялся на самую вершину. С горы открывалась панорама на безграничную водную гладь, теряющуюся в дымке. Кружалин еще раз поразился тому, каким изменениям подверглась планета. Ни в каких самых невероятных предсказаниях не рассматривался этот вид апокалипсиса. Природа, как всегда, оказалась изощреннее и хитрее, подсунув человеку то, к чему он совсем не был готов. На склоне, отполированном ветром и отмытом дождями до блеска, выделялось еще более яркое пятно. Игорь решил спуститься и проверить. Подойдя ближе, он понял, что это впечатанная в гору машина. Небольшой грузовичок. Он был вмят в небольшую полость горы и расстрелян камнями. Листовой металл, смятый в гармошку, испещрен разнокалиберными отверстиями. Кузов автомобиля нафарширован камнями. Колеса грузовика разорваны в клочья. На мятых дисках еще оставались куски покрышек. Игорь срезал складным ножом, входящим в набор космонавта, остатки резины. Это не дрова, но другого горючего ему не встречалось. Остатки машины можно было разгрести и обнаружить в них еще что-нибудь полезное. Но прогулка по горам настолько сильно вымотала Кружалина, что он и думать не хотел об этом. Игорь вернулся к тому месту, где его ждала Джейн. «Вот, согреемся немного». Игорь положил перед ней черные куски покрышек. Дров нигде нет, да и глупо было надеяться найти их. Ветер вымел все под метелку. «Будем сжигать остатки цивилизации». Джейн критично рассмотрела находку Игоря. Она уже размечталась разогреть на огне одну из коробочек сухого пайка. Делать это на коптящей покрышке она бы не решилась. «А много этих остатков ты встретил?» — спросила она. «Один грузовик на той стороне. Его впечатало в гору. Если освободить от камней, застрявших в нем, то можно найти еще что-нибудь полезное. Но это пока все, что я отыскал». «Ну ладно, пока и это сойдет. Мы же не остановимся на этом острове навсегда». «Как знать. Не думаю, что остальные острова сильно отличаются от этого. Я тут нашел прекрасное место для того, чтобы создать жилище. Я вообще считаю, что нам надо как-то обустроиться здесь, а потом попробовать обследовать все окрестные горы». Игорь все-таки согрел банку на куске горящей покрышки. Он проделал маленькие отверстия для выхода пара, через которые едкий черный дым не смог придать вкуса еде. Впервые после приземления Игорь и Джейн ели горячую пищу. Это было так ностальгически приятно, что на мгновение в голове поселилась мысль, а была ли катастрофа. Горячий обед унес обоих космонавтов в прошлое, в те времена, когда горячая пища являлась самой обыденной вещью. Не откладывая дела в долгий ящик, Игорь и Джейн соорудили из парашютов подобие палатки в ущелье. Все, что можно было снять с посадочного модуля, сняли и перенесли в новое жилище, вынули даже кресла, из которых устроили кровати. Игорь добрался до впечатанной в скалу машины, чтобы и ее запчасти пустить в дело. Из частей выхлопной системы ему удалось соорудить трубу, через нее на улицу выходил дым. Сама печка была собрана из камней и железок, которые удалось снять с машины. Конструкцию ее несколько раз меняли, чтобы дым меньше тянуло в палатку. На обогрев палатки шло все, что горело. Пластик, поролоновая набивка сидений, уплотнительные резинки. Они жутко чадили, распространяя нездоровый аромат внутри жилища. Это подвигло Игоря скорее начать исследование окрестностей. Из всего, что могло плавать, был только спускаемый модуль. Он стал немного легче после того, как его освободили от ненужных вещей. Джейн ни в какую не соглашалась оставаться одна. Чтобы не быть для Игоря бесполезным балластом, девушка помогала ему сдвинуть модуль на глубину и вообще старалась вести себя так, чтобы у напарника не возникало желания обвинить ее в бесполезности. Игорь подозревал, что Джейн панически боится оставаться одна и относился к ее помощи снисходительно, делая вид, что без нее ему было бы гораздо тяжелее. В честь обоих напарников они испытывали к друг другу огромное уважение, будучи в космосе. Несчастье еще больше сплотило Игоря и Джейн, но к чувству уважения примешивалась симпатия другого рода. Джейн, когда перед ней замаячила перспектива остаться одной, вдруг поняла, что не хочет оставаться без Игоря больше нескольких часов. Его присутствие всегда действовало на нее успокаивающе. Джейн некоторое время считала это принятием авторитета товарища, пока он нечаянно не взял ее за талию, чтобы помочь отодвинуться в тесноте нового жилища. В тот момент Джейн почувствовала, как ее пронзило желание. В голову ударила кровь, губы раскраснелись, дыхание участилось. Игорь ничего не заметил. С этого момента девушка смотрела на напарника немного иначе, чем прежде. Ей очень хотелось увидеть ответные чувства в его глазах. Чтобы не полагаться на непостоянный ветер, Игорь смастерил весло. Пользоваться им было немного неудобно, но это лучшее из того, что он смог придумать. В первый день они добрались до ближайшего острова. Он ничем не отличался от того, на котором обосновались они. Те же голые скалы и никакого сюрприза. Второй оказался щедрее. С западной стороны под отвесной кручей, вперемешку с грязью и камнями, лежало несколько стволов деревьев. Достать их было непросто, поэтому Игорь решил, что лучше попытаться вытащить их на обратном пути. Третий остров шел вровень с другой грядой, расположенной восточнее. С этого места начинался залив. Вода здесь была спокойнее и темнее, и даже немного попахивала болотом. Игорь догадался, что между этими цепочками гор было похоронено под водой огромное количество всего, что нес с собой ветер. Он представил тысячи людей и животных, покоившихся под водой, деревья, траву и почву. Невольно вспомнились жена, дети и родители, которые тоже лежали где-то под толщей воды. Третий остров был гол, как и четвертый. Пятый отстоял на приличном расстоянии и едва различался на горизонте. На полдороге к нему задул северный ветер. К вечеру полетели первые снежинки, быстро переросшие в настоящую метель. Модуль заиграл на волнах. Игорь накрыл проем люка парашютной тканью, чтобы снег не летел в него. Им оставалось только отдаться силам природы, потому что править в такую метель было совершенно бесполезно. Стемнело быстро. В стекло иллюминатора бился снег, который смывало волнами. Игорь не на шутку испугался, что модуль обледенеет до такой степени, что под увеличившимся весом опустится до выходного люка. Он периодически выглядывал наружу, подсвечивая фонарем корпус, но наледи не заметил. Видимо, мороз еще был слаб для этого. Однако ночь все равно прошла в тревоге. Будущее пугало. Джейн и Игорь сидели спиной к спине, укутавшись парашютной тканью. Под ней было тепло, Джейн клевала носом, но засыпать боялась. Отчасти за компанию, из солидарности с Игорем, который упорно следил за уровнем воды в иллюминаторе. «Игорь!» — Джейн произносила мягкий звук «р» твердо. «А тебе не приходили мысли, что все, что мы с тобой делаем, все эти попытки выжить, приспособиться, на самом деле нам не нужны?» «Эй, что за мысли? Я понимаю, что мы с тобой немного в депрессниковой ситуации, но свет обязательно будет в конце тоннеля». «Ты про смерть? Видение тех, кто испытал кому?» «Нет, конечно. Я про тех, кого мы слышали, с кем общались, пока были на орбите. Людей намного больше осталось, чем мы думаем. Если тебя будут мучить суицидальные мысли, скажи мне. У меня есть практика по психологии. Если хочешь, я проведу с тобой несколько сеансов. Возьму недорого». Джейн неожиданно развернулась лицом к спине Игоря. «А чем рассчитываться надо?» Спросила она игриво, так, что у Игоря не возникло сомнений насчет формы расчета. Прямота немного смутила Игоря. Он еще считал Джейн товарищем, хотя понимал, что их совместная жизнь непременно приведет к нормальным отношениям, которые существуют между мужчиной и женщиной. И он не собирался противиться этому, потому что близкие отношения должны помочь выживанию и в первую очередь в психологическом плане. «Смотря что у тебя есть. Сейчас самая котируемая валюта – это еда». Игорь выкрутился как мог. Мне кажется, что ты пытаешься демпинговать мою валюту. Испокон веков мужчины охотились, приносили домой еду, а там их ждали женщины. Ну, ты понимаешь? Джейн пропустила свои руки под руками Игоря, обняв его грудь. Я так понимаю, психолог тебе больше не нужен. Игорь почувствовал, что изображать и дальше из себя товарища ему совсем не хочется. Он начал поворачиваться к Джейн лицом. В этот момент модуль зацепил дном о камни. Металлический корпус заскрежетал, наполнив его внутренности душераздирающим звуком. Скрежет продолжался недолго. Модуль замер на одном месте. Игорь увидел испуганное лицо Джейн в свете фонаря. «Ничего страшного. Я думаю, мы пристали к берегу», — успокоил он девушку. «Не знаю только, к какому». Игорь высунулся из люка и посветил фонарем сквозь снег. Свет отразился от него, как от сплошной стены, так и не позволив понять, куда их прибило. Игорь плотно закрыл люк модуля парашютной тканью. «У нас есть прекрасная возможность выспаться, пока не наступит утро». Джейн не возражала. Страх успокоил гормоны, и сон был бы прекрасным продолжением тревожной ночи. Игорь смастерил подушку из куска парашюта. «Попробуй, не жестко», — предложил он Джейн свое творение. Джейн легла, покрутила головой по ярко-оранжевой материи. «Сойдет. А ты будешь спать?» «Конечно. Сейчас нам ничего не грозит». Девушка легла на подушку, подложив под голову ладонь спиной к Игорю. Мужчина немного помялся, явно не решаясь на что-то серьезное. Потом, отбросив сомнения, он прижался к спине Джейн, просунул свою руку под нее и прижал ладонью крепкую грудь. И, совсем обнаглев, просунул между ее ног колено, упершись коленкой в промежность девушки. Джейн приняла эту наглость благосклонно, но дальше форсировать события не стала. Близость согрела их, сон налил глаза свинцом, и пара уснула. Игорь проснулся от того, что свет раздражал глаза сквозь веки, а волосы Джейн щекотали нос. На улице рассвело, метель, кажется, закончилась. Грязная вода в половину иллюминатора лениво плескалось снаружи. Игорь попытался разглядеть через него обстановку вокруг, но плохой обзор мешал это сделать. В который раз Кружалин ощутил себя гостем на чужой планете, чувствующим себя в безопасности только в привычной обстановке, а именно внутри посадочного модуля. Он хотел встать и выглянуть из люка, но боялся разбудить Джейн. Девушка сладко сопела, и тревожить ее показалось ему кощунством. Пришлось ждать, прислушиваясь к тихому шелесту волн. Наконец Джейн зашевелилась, открыла глаза и зевнула. — Привет. Выспалась? — спросил ее Игорь. — Да, очень хорошо спала. — А ты? — Тоже. — Когда проснулся? — Час назад. Джейн резко развернулась. — И все это время ждал, когда я проснусь? — Ага. А что делать? Телевизора у нас все равно нет. Джейн хмыкнула. Игорь встал и выглянул из-под ткани. Он смотрел во все стороны, никак не комментируя увиденное. Наконец, к большому нетерпению Джейн, он произнес. — Кажется, мы приплыли туда, куда надо. Метель забросила нас в страну Оз. — Ты увидел сияние изумрудного города? — Нет, я увидел большую свалку хлама, оставшуюся нам от прошлой цивилизации. Заинтригованная Джейн не выдержала намеков и сама выглянула наружу. На фоне черной воды, примерно в 3 метрах от застрявшего на мелководье посадочного модуля, начиналась белая от снега пустыня разнообразного мусора. Что именно пряталось под снегом, понять было нельзя, но очертания явно указывали на искусственное происхождение пустыни. — Окучиванием этого добра мы и займемся до наступления зимы, — сказал Игорь. Он не знал, когда именно начнется зима, но понимал, что рядом с таким добром прожить будет проще.